Только этого вы и можете желать. Для вас важно одно — занять самим места нынешних властителей. Нас же, обездоленных гладиаторов, волнуют совсем иные заботы. Всеми презираемые низкие люди, лишенные свободы, лишенные родины, принужденные сражаться и убивать друг друга на потеху другим, мы добиваемся свободы полной и совершенной. Мы хотим отвоевать нашу отчизну, наши дома. И, следовательно, целью нашего восстания является борьба не только против теперешних властителей, но и против тех, которые придут им на смену, будут ли они называться Суллой или Кателиной, Цетегом или Помпеем, Лентулом или Крассом. С другой стороны, можем ли мы, гладиаторы, надеяться на победу, если будем предоставлены самим себе и одни восстанем против страшного и непобедимого господства Рима?